или их отцы и деды. В годы сталинского правления и террора почти в каждой семье, в каждой коммунальной квартире был свой зэк, и часто не один. Арестованные миллионы людей были не бандиты, не воры, а цвет и мозг нации. Правда, Ленин в свое время писал Горькому, да простит меня читатель за цитату, «Интеллигенция – это не мозг нации, а говно». Полное собрание сочинений, пятое издание, том 51, страница 48. После ГУЛАГа и запела советская интеллигенция блатные песни. Те, кто выжил в советских концлагерях, отсидев сроки от 10 до 25 лет, вернувшись домой, хотели они того или нет, принесли воровской жаргон тюрем в свои семьи, в свое сословие. И он расцвел пышным цветом, благо попал на подготовленную почву, ибо вся атмосфера жизни на воле пропитана психологией затравленного человека, которого безнаказанно в любой час можно оскорбить, унизить, арестовать, психологией зэка. И здесь нет принципиальной разницы, был ли он в лагере или жил в Москве, всегда в страхе перед лишним словом, лишним шагом. Оголтелая атеистическая пропаганда и более полувека закрепощенная подцензурная литература привели к внутренней зажатости и духовному оскудению народа, что повлекло за собой обнищание русского языка, и человеку часто уже не хватает слов для выражения своих мыслей. Тогда он сдабривает свою речь блатным жаргоном, пересыпает отборным матом, и этот советский русский язык понимают все. Им щеголяют студенты, ученые, знаменитые артисты. Потому-то естественным оказалось появление в 60-х годах Владимира Высоцкого с его песнями и блатным истерическим надрывом. Талантливый человек, сам алкоголик, он сразу стал идолом народа, потонувшего в дремучем пьянстве, одичавшего в бездуховности. И теперь, когда собирается компания друзей, будь то молодежь или убеленные сединами интеллигенты, они, уже рожденные рабами, никогда не знавшие чувства свободы духа, потомки Пушкина, Достоевского, Толстого, не спорят о смысле жизни, а выставив на стол бутылки водки, включают магнитофон с песнями Высоцкого. «Затопи ты мне баньку по-белому, я от белого света отвык, угорю я, и мне угорелому пар горячий развяжет язык». И, проливая пьяные слезы, они воют вместе с ним. Им это все близко, все понятно и надрывает душу. И не надо своими словами изливать ее другу. Он ведь может предать. Идет охота на волков. Идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы до рвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Архипелаг ГУЛАГ сделал свое дело. Вот он, сегодняшний русский человек. Он орет, он вопит на весь мир своим пропитым, хрипатым голосом и воет, как затравленный, загнанный, но еще очень сильный зверь. И чувствуешь, что все эти песни про нас, и все мы из одной стаи.